Ты не понимаешь, что творишь, начал пугать меня бандюган, тебя найдут, ты не выйдешь из внешнего города. Да что ты, правда, знаешь, за свою непродолжительную жизнь, я понял одно, в этом мире правит сила, ну и чуть-чуть деньги. Почему чуть-чуть? Да потому что, если нет силы, то деньги, считай, уже не твои. Мне еще спасибо скажут после того, как я тебе голову отчекрыжу. Ведь освободится твой бизнес. А святое место пусто не бывает. Знаешь такое выражение? Нет, я так и знал. Давай так, ты мне отдаешь карту, а я забываю, что ты на меня напал. Я острием оружия поддел край капюшона и откинул его назад, чтобы видеть лицо собеседника. Это был упитанный старичок с сальным блестящим лицом. Тебе это с рук не сойдет. Я житель внутреннего города. У меня есть связи. Не став его слушать, я напитал клинок маны и отсек ему кисть. Он даже сначала не понял, что произошло, но, чуть погодя, нервные окончания начали посылать ему в мозг сигналы, что чего-то не хватает, и старик заорал. Осмотревшись вокруг пустотным взглядом, я увидел, как на крик из засадных секретов начали вылазить оба разумных, которых я заметил ранее. Не дожидаясь, пока они войдут в дом, я скостовал две пустотных иглы и послал их в головы приближающихся к двери бандитов. За счет руны рывка оба заклинания, не повредив дверь, проявились в непосредственной близости от цели и беспрепятственно прошили их насквозь. Два тела упали, так и не добежав до дома. Посмотрев на провожатого, скривился. Этот горе бандит сидел, облокотившись на стену, и подвывал. Из-под него растекалась вонючая лужа. Повернулся к главарю, который также был в непрезентабельном виде. Держась за обрубок руки, он зубами пытался затянуть узел на самодельной перевязи. Все его лицо было измазано в крови. «Карту», — протянул я свободную руку. Трясущейся рукой старик вытащил из внутреннего кармана плаща кристалл и передал мне, что это. Рассматривая кристалл, спросил я. «Карта», — слабым голосом ответил старик. «Войд, пояснишь, это проекционный кристалл, что-то типа фотоаппарата из твоего мира. При активации запоминает ближайшее окружение и потом может показать в виде проекции в реальном мире. Подай в кристаллу немного маны». Я сделал, как сказал Войд, и передо мной появился прозрачный стол, на котором была развернута карта. Дотронуться до нее я не мог, руки проходили сквозь проекцию, но то, что на ней изображено, было прекрасно видно. Не став рассматривать карту прямо сейчас, выключил проекцию и спрятал кристалл в кольцо. Посмотрел на старика, в глазах у него горел огонек ненависти и предвкушения. Наверное, уже представляет, как меня схватит и он будет меня истязать. Вот что деньги и власть делают с людьми. Но у меня есть противовес, по крайней мере, в этом случае, сила. Я не собирался оставлять у себя за спиной разумного, у которого есть повод меня ненавидеть. Поэтому, подойдя к старику, быстрым движением снял его голову с плеч. Далее, я затащил тела бандитов, которые умерли на улице, в дом и растворил всех мертвецов с помощью маны пустоты. Только после этого я решил поговорить с провожатым. «Рассказывай», — прикрикнул я. Мужик сидел на полу и размазывал сопли по лицу. «Это все Ирен. Он рассказал сиплому, что у тебя есть деньги и что ты сильно задолжал нашей банде. Не убивай, я все расскажу», — законючил провожатый. «Сиплый, это он?» — указал я на старика. «Да, что с книгами? Там меня тоже будет ждать засада?» Мужик разревелся еще сильнее. Я не мог понять, почему, но вскоре он мне объяснил. Нет никаких книг. Ирен вообще не искал их. Вот сучера. Надо было его завалить еще тогда. И что, Ирен так рассчитывал на Сиплова, что на этом ваш план закончился? Вы даже не предположили, что я могу выжить. Ты не первый, с кем проворачивают такое. Зазнавшихся разумных много. Ирен решил, что это было просто везение и тебе удалось застать нас врасплох. Сиплый был сильным тиразином, поэтому они часто отрабатывали вместе таких, как ты. А где же сам Ирен? Скорее всего, в борделе у мамы Бо. Он не участвует в таких подставах. Ирен, в основном, выступает наводчиком. Он не одаренный, поэтому просто отдавал большую часть выручки Сиплому. Задав еще несколько вопросов и выяснив, где находится бордель, я превратил свидетеля бойни в пыли, включив купол, потихоньку пошел в направлении нужного мне заведения. Бордель у мамы Бо. Настоящее время. Ирен, как думаешь, Сиплый уже обчистил пацана? Обратился к главарю своей банды Арен, правая рука Ирена. В данный момент он сидел в удобном кресле и тискал роскошную красотку с большой молочной грудью, которая была полностью обнажена. Ирен пыхтел на кровати, обрабатывая двух молодых девиц. Одна лежала под ним, постановая от удовольствия, а другая подставила ему свою промежность, которую мужчина, с чавканьем, обрабатывал языком. Девушка выгибалась, пытаясь вжать свой лобок максимально плотно к губам Ирена. Мужчина отлип от цветка девушки, вытер губы рукой и посмотрел на Ирена. В этот момент скрипнула дверь. Ирен посмотрел на нее, но никого не увидел. Не придав этому значения, он повернулся к Ирену. «Думаю, ему уже пиздец. Сиплый от него мокрого места не оставит. А где остальные?» Ирен был так занят, что не заметил, как вся его банда, кроме Ирена, ушла на первый этаж, чтобы заказать выпивку. Ответа от подельника он не услышал. «Ирен, чё молчишь? Заснул что ли?» Присмотревшись, Ирен заметил, как во рту его подельника начала скапливаться кровь, а глаза остекленели. Девушка, которая сидела у Ирена на коленях, резко отпрянула и, запутавшись в ногах, упала, начав кричать. Ирен уже набирал воздух в легкие, чтобы позвать свою банду, но из его солнечного сплетения показалось лезвие меча и крик застрял в легких. «Не надо было меня обманывать», это были последние слова, которые услышал Ирен перед тем, как умереть. «Аэль, после того, как умер Ирен, я решил, что подожду остальных, тем более, насколько мне не изменяет память, их должно быть всего двое». Так и оказалось. Как только девушки с криками выбежали из комнаты, из-за стола на первом этаже вскочили две фигуры и рванули наверх. Я не стал придумывать ничего нового. Когда они снизили скорость и настороженно стали приближаться ко входу в комнату, я всадил им по игле в голову. После того, как убедился, что они мертвы, включив купол, покинул бордель. Мой путь лежал в лавку нелегальных книг. Пройдя несколько кварталов, я зашел в безлюдный переулок и скинул купол. Благодаря Вайду, я теперь мог поддерживать купол почти бесконечное время. Он, каким-то образом, взял под контроль оба протокола и теперь может их включать не на полную мощность. Да, агрессия все равно затапливала мой разум, но я мог держать ее в узде и нормально мыслить. Выйдя из переулка, я, припоминая путь, который мне описал продавец книжной лавки, начал петлять по улицам внешнего города, в поисках нужного мне здания. Пару раз заходя не туда, уточняя у прохожих маршрут, я все же вышел к нужному мне зданию, которое выделялось среди стоящих рядом домов. Оно выглядело более богато. Забор и фасад были чистыми, как будто их только что помыли. Кованая калитка была выполнена в виде переплетенных лоз. Я подергал за нее, но она была заперта. Увидев слева от калитки круглый артефакт, я приложил к нему палец. В доме послышалась птичья трель, а значит, я угадал. Это был магический звонок. Через некоторое время калитка распахнулась и показался мужчина лет 50 в строгом костюме и с правильной осанкой. Одна его рука была заведена за спину, вторая согнута у груди. «Чем я могу вам помочь?» Пристально меня осмотрев, спросил мужчина. «Видимо, это слуга хозяина дома. Меня направил по этому адресу продавец из книжной лавки. Мне нужны книги». «Ожидайте», — ответил слуга и, закрыв калитку, ушел в дом. Я, не теряя времени, осмотрелся пустотным взглядом. В доме было 6 разумных. Слуга, который мне открыл калитку, в данный момент общался с женщиной. Видимо, это и есть хозяйка дома. Остальные выполняли повседневную работу. Кто-то подстригал кусты, кто-то готовил на кухне, кто-то стирал белье и убирался в доме. Ждал я минут 15. Калитку распахнул все тот же слуга и взмахом руки пропустил меня внутрь. Кстати, он был из расы крысолюдов, но все, что его отличало от человека, это хвост и необычный острый нос. Еще он был покрыт короткой шерстью, которую я не сразу разглядел. Слуга был слабо похож на тех крысолюдов, которых я видел в подземелье. Заперев калитку, он обогнал меня и повел к своей хозяйке. Когда мы вошли в дом, меня вежливо попросили разуться. Я не стал упираться и, скинув ботинки, проследовал за слугой на второй этаж. Глава 14. «К моей хозяйке обращайтесь, Эльда Лиссандра», серьезно глядя на меня, потребовал слуга, «и проявите побольше уважения. Она крайне сложная, в эмоциональном плане, натура». Я просто кивнул. Слуга еще раз меня осмотрел, скривил лицо, но дверь все же открыл и пропустил меня внутрь кабинета. Дверь за мной закрылась. Я застыл на месте, осматривая хозяйку и ее кабинет. Эльда Лиссандра была неописуемо красива. Она лучилась жизнью, словно ожившая душа древнего леса. Изящная, с кожей оттенка молодой листвы. Черты ее лица были тонкими и благородными, словно их скульптором был сам ветер. Глаза таили в себе глубину вековых дубрав, мерцали тайной мудростью. Волосы, как спутанные лозы, струились по плечам, переплетаясь с живыми цветами. Платье было цвета спелой, сочной листвы, пышное, с мягкими складками. Ткань, то полупрозрачная, как крылья стрекозы, то плотная, словно кора. Даже сидя среди пыльных фолиантов и строгих линий кабинета, девушка казалась частичкой дикого, неукротимого леса. В ее улыбке была тихая насмешка, как будто она смотрела на меня, как на нерадивого ученика, который не сдал зачет. Кабинет был олицетворением пытливого ума. Темное дерево, старинные книги, карты, чернильные приборы и магические артефакты на полках – все это здесь присутствовало. Ильда Лиссандра сидела на краю массивного стола, слегка улыбаясь, будто только что материализовалась из леса в этом ученом пространстве. Войд, первый протокол, почувствовав, как гормоны начинают выходить из-под контроля, попросил я. Мне сразу полегчало. Краски потускнели, очарование моментом ушло. Я снова в строю. Она чем-то воздействовала на тебя. Я очистил кровь. Будь с ней осторожен, предупредил меня Войд. Мне хоть одна девушка без закидонов в этом мире встретится, возмутился я. Я бы на твоем месте подумал бы вот о чем. А девушка ли она? Возможно, это бабушка, причем уже давно. Это же Альвийка. Учту, не обращая на эти слова внимания, сказал я. Какая разница, сколько ей лет? Как по мне, опытная дама намного приятнее, чем неумеха. Приветствую вас, Эльда Лиссандра. Девушка на мое приветствие никак не отреагировала. Продолжила меня рассматривать. Кто ты, мальчик? Ты очень необычен. В этот момент она посмотрела на меня так, как смотрит ученый на мышь, который сейчас будет делать вскрытие. Вы тоже крайне необычны. Я очарован вашей красотой, хотел я блеснуть красноречием, но девушке было пофиг. Она, видимо, рассматривала меня магическим зрением и не могла определить, что у меня за ядро. Войд научился прикрывать родной источник маны пустотой, так что, для нее, у меня в груди сейчас черное пятно. Я решил не стесняться и включил пустотный взгляд. Лиссандра, округлив глаза, отшатнулась, но быстро поняла, что это проявление специфического зрения и вернулась к прежнему образу. А я охренел. У нее было 5 оттисков. Это самый сильный одаренный, которого я встречал в этом мире. Ядро имело сочно зеленый цвет. Также присутствовало 5 каналов маны. Мощь. А ты не так прост. Ее улыбка стала шире. Как и вы, я тоже растянул губы в улыбке. А чем вы на меня воздействовали? Когда я вошел, мне показалось, что я попал в сказку. Да, махнула она рукой. Есть у меня одна травка, которая располагает собеседника к беседе. А, это теперь так называется. Ну ладно, раз травка, то все нормально, саркастично произнес я. Девушка нахмурилась. Видимо, не ожидала, что на меня ее уловки не подействуют. Плюс, благодаря первому протоколу, она не могла прочитать мои эмоции. А ведь девушка наверняка в этом спец. Хорошо, может, представишься? Мое имя Финн. Хаэм, это имя тебе не подходит. Ну ладно, пусть будет Финн. И что же ты хочешь от бедной одинокой Альвийки? Я обратил внимание на то, что девушка совершенно не беспокоится о том, что я могу как-то ей навредить. Но вспомнив, что у Лиссандры 5-й ранг, плюс количество активных артефактов в кабинете, понял, что ей в этом месте точно ничего не угрожает. А панибратское общение – это всего лишь стратегия, которую она подобрала, основываясь на каких-то, только ей известных, выводах. Наверняка, она под каждого собеседника подбирает свой стиль общения. Но, с моей точки зрения, она угадала. Мне не нравится чопорность и серьезность в разговорах. Да и с бедной и одинокой она переборщила. Я осмотрел кабинет, потом оглядел девушку с ног до головы. Задержался на глазах. Что, перегнула? Вздохнула она. Ага. Немножко улыбнулся я. Согласна. Ладно, Лиссандра обошла стол и села в кресло. Что хотел, Финн? Книги хотел, Эльда Лиссандра. В книжной лавке мне посоветовали обратиться по этому адресу. Лиссандра закинула ногу на ногу и приложила пальчик с аккуратным ноготком к нижней губе. А почему не идешь учиться? Подняла она одну бровь. Потому что я простолюдин. Да и вообще, вам есть до этого дело? Есть. Потом такие самоучки, как ты, вступают в банды, кошмарят простых разумных, а иногда и непростых. Знаешь, когда я только начинала заниматься этим не совсем легальным делом, продажей копий книг, моей путеводной звездой была мысль, что знания должны быть доступны всем и каждому. Но по прошествию времени я поняла, что это не так. Я ошибалась и сама пострадала от своих же действий. Мою племянницу изнасиловал и убил один из тех, кому я продала книги. Я, конечно, отомстила, но что толку? Девочку уже не вернуть. С тех пор я пересмотрела свои убеждения. Магия должна быть доступна не для всех. Эльда Лиссандра, зачем вы мне это рассказали? Такие вещи первому встречному не раскрывают. Не могу вас понять. Вести с незнакомцем доверительный разговор – это крайне недальновидно. Вы так не считаете? Видишь ли, Финн, как только тебе назвали мой адрес, я сразу навела о тебе справки. Информации мало, но одно то, что ты спас двух детей и заботишься о них, о многом говорит. Также мне понравилось, как ты разобрался с бандой Ирена. Есть только один факт, который меня настораживает. Мне не удалось узнать никакой информации о твоей жизни до того, как ты вошел в город, как будто тебя не существовало. Единственное событие, в котором ты участвовал, стычка с вампирами. Опять же, это было не так давно. А еще я не могу увидеть твое ядро, и это меня сильно настораживает. Но, что я могу сказать точно, ты не простолюдин. Черты лица, речи, конечно же, сила, которая от тебя разит, говорят о том, что ты либо заслан каким-то кланом, либо сам не знаешь ничего о своих родителях. И, вы думаете, что после ваших слов я проникнусь к вам доверием и выложу всю свою подноготную? Знаете, Эльда Лиссандра, думаю, практически все, что вы мне тут наговорили, придуманная на ходу история, чтобы такой молоденький и глупый мальчик, как я, поплыл, проникся сочувствием и начал, рыдая у вас на груди, исповедоваться. Я пришел к вам с определенным вопросом. Если вы не готовы его обсуждать, то я просто встану и уйду. Я вас не знаю, и с каждой минутой, проведенной у вас в кабинете, мне все меньше хочется знакомиться с вами дальше. Лиссандра, после моих слов, долго молчала, накручивала на палец локон, покачивала ногой. Вот что, Финн, начала она, какие книги тебя интересуют? Мне нужны любые книги, связанные с артефакторикой, сразу же выпалил я. Девушка назвала мне те же названия, что и Ирен. Странно, когда я просил у бандитов узнать, какие книги я могу приобрести, они предоставили мне список с такими же названиями, хотя, позже, я узнал, что они к вам не ходили. Все просто, ты не один, кто хочет купить у меня книги, поэтому их список давно известен довольно большому кругу разумных. И что же, вас ни разу не поймали на этом? А кто меня будет ловить? Я одна из свободных преподавателей в Императорской Академии Одаренных. Разумные любят деньги. Я не жадная, делюсь с кем надо, и на это закрывают глаза. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению твоего заказа, скажи мне, что ты планируешь делать дальше? Не хотел бы отучиться в академии? У меня такое ощущение, что ты стремишься к знаниям. Лучше места для этого ты все равно не найдешь. Я надолго задумался, заодно обсудил слова Лиссандры с Вейдом. Ведь, действительно, одной из моих целей является поступление в учебное заведение. А тут, вроде как, разумная, которая может мне с этим помочь. Вопрос только в том, что она попросит взамен. Честно говоря, вы меня заинтересовали. Я и правда думал о том, чтобы пройти обучение. Но, к сожалению, мне надо навестить одного разумного. Он мне задолжал. Поэтому я смогу начать обучение приблизительно через полгода, год. Если не секрет, кто вам нужен? Заинтересовалась Лиссандра. Войд, что скажешь? Стоит ей говорить? Попробуй. Может, у нее есть информация, которая может тебе помочь. Я некоторое время еще колебался, а потом махнул рукой и решил, что вряд ли она каким-то образом сможет воспользоваться этой информацией. Разумный, который мне нужен, это Гедеон Навари, выдохнув, на одном дыхании выпалил я. Хм, хмыкнула Лиссандра, и на ее лице расцвела широкая улыбка. Ты опоздал. Мне неизвестно, что случилось, но он сейчас в опале. Его, по приказу императора, сослали в лес Садхи на заставу. Это происшествие вызвало большой резонанс в некоторых кругах, ведь наследник клана Авари частенько заигрывал с теневыми структурами. Также, под его контролем было несколько банд. Теперь они остались без покровителя, и их просто раздерут на куски. Эта новость ввела меня в ступор. Получается, выполнение одного из моих планов откладывается на неопределенный срок. Я никак не стал комментировать слова девушки, сразу перевел тему. Что вы хотите от меня и что предлагаете взамен? Спросил я тот вопрос, к которому меня подталкивала Лиссандра. Я продам тебе книги и напишу рекомендательное письмо для поступления в академию. Взамен я прошу немного, дай мне разглядеть твое ядро. Такие условия стали для меня неожиданностью. Хотя, если честно, я вообще не представлял, что может попросить у меня эта девушка. Я поморщился и решил сразу не соглашаться. Хотелось прощупать, насколько для нее важно увидеть мое ядро. Я соглашусь, если вы добавите книги по пространственной магии, хотя бы начального уровня. Поставив свои условия, я затаил дыхание, ожидая ответа Лиссандры. Девушка опять хмыкнула и начала кропотливо обрабатывать новую полученную информацию. Видимо, мой запрос позволил ей сопоставить разрозненные факты обо мне, и она пыталась привести все к общему знаменателю. Интересно, я добавлю учебник начального курса пространственной магии, но это все. Я согласен, не задумываясь, произнес я и, приблизившись к Лиссандре, протянул девушке руку. Ну что, по рукам? Альвийка посмотрела на меня растерянным взглядом, не понимая, что я от нее хочу, но все же протянула мне свою мягкую ладошку. Я быстро ее пожал и сделал пару шагов назад. Смотрите, попросив Вайда снять маскировку, пытался отследить эмоции девушки, и они оказались предсказуемы. Глаза заблестели, ротик приоткрылся, на лице появилось выражение удовлетворения. Чем больше девушек встречается на моем пути в этом мире, тем больше я убеждаюсь, что сколько бы ей ни было лет, зрелости и рассудительности возраст ей не дает. Чего-то такого я и ожидала. Сев в кресло, улыбнулась Лиссандра, редчайший одаренный. Я сначала не поняла, зачем тебе книги из разных направлений магии, но теперь все стало на свои места. И какие у тебя оттиски? Я только хмыкнул, ничего не ответив. Поняла, тебе обязательно надо в академию. Зачем? Чтобы из меня в итоге сделали раба? Как только просочится информация, что у меня ядро Созидателя, меня либо убьют, либо посадят в золотую клетку. Хотя, почему-то мне кажется, что вы первые, кто не удержит язык за зубами. Грубиян, надула губки Лиссандра. Ильда Лиссандра, может хватит? Я прекрасно понимаю, что вы уже далеко не моя ровесница. Вы, конечно, прекрасная актриса, но я вам не верю. Мне вообще кажется, что из хорошего в вас есть только красота. Не может такой разумный, которого вы изображаете, заниматься продажей нелегальных книг, давать взятки, холоднокровно мстить, если, конечно, то, что вы мне рассказали, правда. После моих слов лицо девушки неуловимо изменилось, поза немного поменялась, спина выпрямилась. Да, ты прав, я обязательно доложу вышестоящим разумным, что ты существуешь, это мой долг. Холод голоса Лиссандры в этот миг мог заморозить весь кабинет. Вот такой я вас и представлял. Властная, жесткая, бескомпромиссная. Но, знаете что, у меня есть один маленький секретик, который очень не понравится тем, кто захочет воспользоваться мной. Главное, чтобы ими потом не воспользовались. Я, конечно, частично блефовал, но вынудить девушку задуматься, это должно заставить. Мне не хотелось бы раскрывать козырь своего родства с кланом Авари раньше времени. Вернее, я вообще не хотел бы иметь ничего общего с этими разумными. Но, если я вляпаюсь в такую кучу дерьма, что не смогу сам выбраться, придется вскрыть правду. И что же это за секретик? Чуть прищурившись, спросила Лиссандра. А вот это не ваше дело. С таким же холодом, как до этого девушка, ответил я. У-у-у, изобразила Лиссандра испуг, показывая, как она отмахивается руками от невидимого врага. Какой ты страшный, мальчик, ты, наверное, не понимаешь, с кем разговариваешь. Хаем, вы сейчас говорите ровно так же, как те бандиты, которые хотели меня убить. Ильда Лиссандра, давайте перейдем к теме, которая предполагалась изначально. Мне нужны книги, вы можете мне их предоставить. Если нет, то я пойду. Как вы упоминали, у меня двое подростков на попечении, и они требуют внимания. Я, конечно, опасался Лиссандру, но мне показалось, что все эти угрозы являются такой же актерской игрой, что и до этого. Войт тоже так считал. Девушка долго и напряженно смотрела на меня, потом выдохнула, погрузилась в мягкое кресло, которое обволокло ее со всех сторон и расслабилась. Угрозы у меня никогда не получались, но, рано или поздно, я доведу их до идеала. Ладно, ты выполнил свое условие наших договоренностей, теперь моя очередь. Она махнула рукой, и в этот момент один из шкафов сдвинулся с места, открываясь как дверь. Оттуда вышел высокий эльф, у которого в одной руке был магический огнестрел, а в другой три книги. Я уже напрягся, но мужчина положил книги на край стола и пошел обратно. Только после того, Как шкаф встал на место, Лиссандра вновь заговорила. «Вот то, что ты просил. Две книги, относящиеся к артефакторике, и одна по пространственной магии. За каждую по сотне золотых. Я выложил деньги на столешницу и убрал книги в кольцо». Девушка дернула бровью, но комментировать не стала. Пересчитав деньги, Лиссандра, так же, как и я, повела рукой и монеты исчезли. «Вот, держи», протянула девушка мне запечатанное письмо. «Это рекомендация от моего имени для поступления в Имперскую Академию Одаренных. Надеюсь, что, рано или поздно, увижу тебя там. Как бы мне не хотелось признавать, но ты уникален. Не дело, если твой дар исчезнет впустую. Пойми, твое ядро – это дорога в безбедную, счастливую жизнь». Я ничего не ответил на эти слова. Ответ на похожие заявления был уже мною дан. Если она не поняла с первого раза, то это ее проблемы. А я надеюсь, что мы никогда больше не встретимся, ведь вы еще та интриганка. Не хочу играть в ваши игры. Немного склонив голову, я встал. Девушка звякнула колокольчиком и дверь открыл слуга, который меня сюда привел. Развернувшись, я, не оглядываясь, вышел из кабинета и последовал за слугой на выход. В итоге, в гостиницу я добрался только к вечеру. На улице уже начинало темнеть. Я несколько раз связывался с Арахной, которая подтверждала мне, что у них все в порядке. Я ввалился в номер. Оба буйных подростка спали. Видимо, Арахна их загоняла. Приняв пост, я отпустил Цереру обследовать город, а сам завалился на пол, так как обе кровати были заняты детьми, и, потирая руки, вытащил из кольца книги. «Моя прелесть», — шептал я, поглаживая обложки самопальных книг, — «пришло время выучить что-то новое», — с пафосом произнес я и открыл первый фолиант. Глава 15. Дом Эльды Лиссандры. Через некоторое время после ухода Эля, девушка сидела за столом и размышляла над тем, что сейчас произошло. Мальчишка, которого она с легкостью должна была обвести вокруг пальца, который вынужден был выложить все свои цели и мотивы, которому она обязана была навязать учебу в академии, оказался не так прост. Ни одна уловка, проверенная не один раз, на нем не сработала, а она пыталась, очень. Ни эмоциональные качели, ни магия, ни специальные вещества, которые были распылены в воздухе, ей не помогли. Это же надо, созидатель на свободе. Вот так вот, взял и пришел купить книги. Но Лиссандра не собиралась просто так его отпускать. Теперь каждый шаг мальчишки будут отслеживать специально обученные люди, пока не поступит приказ его захвата. Ведь из него можно сделать лояльного себе созидателя и перекроить некоторые отрасли по собственному усмотрению. Кроме денег, парень в будущем сможет обеспечить и власть, в том числе лично ей. Даже то, чем он пытался ее припугнуть, никак не повлияет на его судьбу. Да и она не одна. Есть кому помочь, если у него и правда есть какой-то козырь. Если что, сделаю его одним из своих мужей, и никуда он не денется. Немного правильной магии, кое-какие отвары и будет есть у нее с руки. Какой наглец. Как он вообще посмел с ней так разговаривать? Ее это до сих пор бесило. Она еле сдержалась, чтобы не размазать его прямо в кабинете. Но почему весь этот случай так ее задел? Да, она сейчас была зла, но не до такой степени, чтобы до сих пор об этом думать. И тогда, проанализировав свои ощущения во время разговора, девушка поняла, что от него разило силой, неизвестной, но такой родной. Она никогда еще не испытывала таких ощущений. Может, только из-за этого она его и отпустила. Ведь мысли о том, чтобы захватить его, у девушки были, но каждый раз она себя одергивала. Позвонив в колокольчик, Лиссандра дождалась, когда зайдет слуга, и приказала ему организовать слежку за парнем. Также предупредила, чтобы они были готовы к его захвату. Отдав все нужные указания, девушка приступила к написанию писем тем, кому стоит знать о парне. «Аэль, на следующий день, ночью Войт все же уговорил меня отложить книги в сторону и заняться тренировками, поэтому с утра я чувствовал себя, как всегда, неважно. Но, использовав очищение, я снова почувствовал себя человеком. Двое маленьких бешеных разумных еще спали. Я вышел в коридор и поймал первую попавшуюся служащую гостиницы. Попросил у нее принести в номер завтрак на четверых. Арахна была в номере, и пошел принять душ. Да, здесь он был. Причем, непосредственно в номере. Рассмотрев душ, я понял, что это артефакт. Войт сегодня ночью объяснил мне, что оттиск артефактора работает так же, как и пустотный взгляд, только со своей спецификой. Он позволял видеть и править печати, которые потом вытравливались на специально подготовленных материалах. Также я мог распознать разновидность артефакта. Включив зрение артефактора, я увидел на лейке две печати. В условиях я пока не разбирался, так как только начал изучать учебник, но вот руны воды и огня я узнал. Видимо, одна печать создавала воду, а вторая ее подогревала. Также на лейке было место под кристалл, накопитель, который питал всю эту систему. Нажав специальный рычажок, я наблюдал, как наполняется маной первая печать, начинает светиться и, после выполнения всех условий, указанных в печати, происходит синтез воды. Но это было еще не все. Далее замерцала вторая печать, которая подогревала воду. Попробовав рукой поток воды, оценил температуру. Где-то 39 градусов плюс-минус. С удовольствием приняв теплый душ, я завернул бедра в полотенце и вышел в основную комнату. Еда была уже в номере, видимо, Арахна забрала, и все уже ели, не дождавшись меня. Услышав, что я вышел, головы повернулись в мою сторону. Сильвер и Сэму, не увидев ничего интересного, продолжили кушать, а вот взгляд Арахны меня насторожил. Она рассматривала меня, как будто я долгожданная дичь, которую она выслеживала 3 дня. Глазки заблестели, коленки сошлись вместе. Она даже жевать перестала. Чтобы не провоцировать Цереру, я быстренько схватил свои тряпки и, зайдя обратно в душевую, оделся. Знаю я этот взгляд. Сколько у нее не было мужика. Возможно, никогда. Ведь она говорила, что без контроля не так уж много пожила. Да, я еще полностью не оформился, как мужчина. У меня и руки были тонковаты, плечевой пояс не раздался вширь, но мышц у меня наросло уже достаточно, чтобы вся подростковая округлость и угловатость ко мне больше никакого отношения не имела. Лицо вытянулось, круглые щечки впали, кости заросли мясом и не выделялись. Мышцы были сухие, волокна при напряжении играли, как струны. И не скажешь, что реальный мой возраст около 13 лет. По сути, Войт меня состарил так-то, но я не в претензиях. Мне это тоже надо. Реакция разумных заметно изменилась. Выйдя из душевой уже одетым, заметил вздох разочарования Цереры. Сел рядом со всеми и тоже приступил к трапезе. Что-нибудь услышала интересного? Обратился я к Церере. Не. Пыталась следить за девкой с зелеными волосами, но не смогла зайти в ее кабинет, а в доме у нее ничего не происходило, что могло бы нас заинтересовать. Пару раз слышала, как на улицах обсуждают смерть Сиплова, но это был просто треп, никакой конкретики. Понятно. Спасибо, Церера, поблагодарил я. Мне не трудно, а девушке приятно. Итак, дамы и господа, следующий пункт нашего назначения, говорил я, развернув проекцию карты, город Астрин, самый восточный город западной части империи. Там мы решим, куда двинемся дальше. У меня есть несколько задумок, а вернее 2. Первое – это двигаться дальше в земли императора и поступить в академию. Второе – зарегистрироваться в гильдии охотников на монстров и добыть максимальное количество ядер для развития. Тем более я планирую инициировать Сэму в ближайшее время. Ей нужно будет развиваться, девочка, после этих слов замерла и посмотрела на меня испуганными глазами. Не переживай, погладила Арахна Сэму по волосам, Финн у нас обладает целительскими оттисками. Да, я помню, он же меня лечил. Тихим голоском произнесла Сэму. Так, на чем я остановился, задумался я, ах, да. Третий вариант, плотно заняться артефакторикой, сколотить на этом капитал и жить в свое удовольствие. Церера сказала, что ты целитель, подняла ушки Сэму и внимательно на меня посмотрела. Она такого не говорила. Я обладаю целительскими оттисками, но могу пользоваться и другой магией. Не спрашивай, как, это пока секрет. Возможно, в будущем, я тебе расскажу. Церера, дорогая моя соратница, у меня для тебя есть подарок, вытащив из кольца книгу по пространственной магии, вручил ее девушке, изучай. Думаю, здесь много полезной информации для твоего развития. Мне она уже не нужна. Войт все скопировал. Кто такой Войт? Спросила Сэму, а я сделал рука-лицо. Надо следить за своим языком. Это моя способность, с помощью которой я могу запоминать большие объемы информации, соврал я, сделав самое честное лицо. Ах, вот оно что. Значит, я всего лишь способность, наигранно обиделся Войт. Я никак не прореагировал на его выпад. Поняла, кивнула головой Сэму. Сильвер, как всегда, ничего не говорил. Просто переводил взгляд на говорящего. Золото, а не парень. А Сэму, видимо, будут проблемы. Надо скидывать ее на плечи Арахны, а то я свихнусь. Сразу принимать решение, Какой именно путем двигаться, я не стал. Решил, что несколько недель, а может и месяцев, можно пожить здесь. Тем более, есть чем заняться. Инициация Сэму, артефакторика, пространственная магия. Короче, перед дорогой надо подготовиться. В гостинице было тесновато, поэтому я принял решение снять дом. Никаких проблем с этим не возникло. Найдя нужных людей, нам предложили несколько вариантов. Мы остановились на двухэтажном симпатичном домике, который находился рядом со стеной. От него до входа во внутренний город было буквально 100 метров. Благодаря тому, что нам дали официальную бумагу о снятии жилья, мы смогли продлить пропуск на вход за стену. Пришлось немного заплатить, чтобы такие медальоны выдали Арахне и Сэму. Церера стала практически все время проводить в материальной форме. Ходила с нами по городу, просила купить ей красивую одежду. Даже пару украшений выклинчила. Я был не против, этого следовало ожидать. Социализация шла полным ходом. Церера много времени проводила в занятиях с ребятами. Учила их считать, писать, читать. Рассказывала все, что узнала о мире, да так складно, что детишки только и могли, что заглядывать ей в рот. Инициацию Сэму мы провели примерно через неделю, после заселения в дом. Пришлось купить ядро, так как у меня все кончились. Девчонка, как и предполагалось, получила сразу два оттиска. Первый, как у всех ее соплеменников, превращал ее в лисичку, очень симпатичную. Так и хотелось ее затискать. Вторым оттиском оказалось стихийное воплощение атрибута молнии. Да, она могла превращаться в электрическую дугу и перемещаться с неимоверной скоростью. В будущем, если мне удастся найти оттиски для ее стихии, она будет очень сильна. Сможет извергать каскады молний, оглушать противников, связывать разумных с помощью электрических нитей и многое другое. Девочка очень быстро освоилась и, буквально через пару дней, уверенно перемещалась на десятки метров за секунду. Эффект от ее электрических прыжков был завораживающий. Казалось, что в Сэму бьет молния и она исчезает, тут же происходит второй разряд, и вот девочка стоит на расстоянии от изначального места, улыбаясь во все, пока что, 24 зуба, подергивая ушками и хвостиком от возбуждения и радости. Насмотревшись на все эти чудеса, я вспомнил, что когда-то думал о том, чтобы освоить такие прыжки. Только использовать буду атрибут пространства. Теперь могу воплотить свою идею в жизнь. Войд, дружище, расскажи-ка, при наличии у нас книги по пространственной магии, мы сможем так же, как лисичка. Хаем Блинк, спросил вселенец. Блинк, подтвердил я. В принципе, да, только уйдет много времени на его доработку. Кроме того, что тебе надо будет отпечатать его в ядре, понадобится ускоритель. Предлагаю освоение артефакторики с этого и начать. В книге этот оттиск называется «Пространственный рывок». Действует так же, как и руна рывка в оттиске пространственной иглы, которую мы внедрили второй. Только одно дело переносить неживую материю и совсем другое – перемещать разумного. С этого разговора началось мое плотное знакомство с артефакторикой и пространственной магией. Войд, красавчик, переработал все три учебника, убрав всю шелуху и бесполезную информацию. Все, что осталось, объединил в доступной форме и порционно скармливал мне. Я занимался круглыми сутками, благо, у меня была лучшая помощница в мире, Арахна, которая взяла на себя детишек. Я, конечно, тоже уделял им время, но крайне мало. Пришлось объяснять, почему не могу кушать с ними вкусняшки и смотреть, как Сэму прыгает по пространству. Тем более, глядя на успехи лисички, я начинал закапываться в строчки текста еще сильнее. Итак, что главное я вынес из всего, что прочитал. Печати артефакторики являются описательной базой процессов, происходящих после ее активации. По сути, все это очень похоже на алгоритмы работы языков программирования из моего мира. Последовательность такая. Первым делом прописывается главная переменная. Ею, как правило, является стихийный атрибут маны. Соответственно, чаще всего, артефакты делаются под конкретных разумных, обладающих нужным ядром. Бывают артефакты и с нейтральным атрибутом, но для их активации требуется больше маны. Дополнительно, прописывается преобразователь, который конвертирует ее в нужный окрас. За главной переменной следуют условия. Они являются основным телом печати, так как содержат в себе множество параметров. Их количество напрямую зависит от числа базовых оттисков одаренного, что тоже ведет к индивидуальности, практически, каждого артефакта. Но, есть варианты. Как оказалось, Количество оттисков – это не просто базовые способности, от которых отталкивается одаренный в познании своих возможностей, но и пропускной уровень или, проще говоря, ограничитель. Про что-то такое рассказывал Рюэль в библиотеке лунных альвов, но и это, каким-то образом, научились обходить. Лет 100 назад даже появилось правило плюс один, то есть, артефакторы умеют запихивать на один параметр выше номинала. Правда, эта услуга стоит дорого и в академиях этому не научат. Такие секреты есть только у кланов и каждый, кто обладает такой информацией, находится под клятвой крови. Это, в принципе, главное, что я узнал. Вроде все просто и на ум сразу приходит вопрос, почему любой одаренный не может заниматься артефакторикой? И ответ прост. Оттиск артефактора. Если у тебя его нет, то ты просто не увидишь печати и уж точно не сможешь ее править и вытравливать на заготовке. Как правило, основную переменную и условия наносит в виде обычного рисунка на тыльную сторону артефакта, чтобы покупатель сразу мог понять, подходит он ему или нет. Единственным исключением из всего вышесказанного являются универсалы. Так как у них два ядра, то и артефакты для них особенные и могут в себе содержать две главных переменных и до 12 условий, если оба вместилища раскачаны полностью. Когда я прочитал эту информацию, у меня аж ладошки вспотели. Я уже начал делать наброски будущих печатей, как Войт меня обломал. «Братан, а ты на чем собираешься вытравливать свои чудо-печати?» Задал он мне вопрос, который ввел меня в ступор. Глава 16. Дом Эльды Лиссандры. Через две недели после разговора с Элем, Лиссандра сидела за рабочим столом в своем кабинете. Это произведение искусства осталось ей от покойного отца, который частенько копался в документах, сидя именно на этом месте, где сейчас сидит девушка. Это не просто часть интерьера, но и память о былых временах. Лиссандра частенько проводила время в кабинете отца, наблюдая, как он кропотливо перебирает и заполняет бумаги, ведет научную деятельность или просто отдыхает, глядя в окно. Сейчас она занимается ровно тем же. К сожалению, от ее родни почти никого не осталось. Печальное стечение обстоятельств, о котором девушка старается не вспоминать. Ее мать и отец очень любили прогуливаться по улочкам города, наблюдать за разумными, искать что-то новенькое на рынке. В одну из таких прогулок случился гон, который они помогли отразить, но, как оказалось, это было только начало. Следом за тварями, на их город напал монстр, катастрофа с 5 оттисками. Очень много разумных в той бойне погибло, в том числе, ее мать и отец. Возможно, погибла бы и Лиссандра, если бы не послушницы Храма Света, которые успели провести совместный ритуал и уничтожили монстра. Внешний город, в котором она живет, совершенно не защищен от таких происшествий, но продавать дом своих родителей девушка не хотела. Это единственное, что осталось от родителей. Был уже вечер, и Лиссандра, как всегда, разбирала корреспонденцию. Написав несколько отказов на приглашение разнообразных господ, девушка продолжила перебирать письма и наткнулась на конверт, присланный из Императорской Академии Одаренных. Взяв специальный нож, девушка вскрыла письмо и пробежалась глазами по строкам, написанным ее сообщником по не совсем законным делишкам. Он должен был передать информацию о странном парне, который покупал у нее книги, заинтересованным разумным. И вот, наконец, пришел ответ. Дочитав письмо, Лиссандра позвонила в колокольчик, но не, как всегда, а определенной последовательностью ударов язычка о купол. Один из шкафов раскрылся, и из проема вышел альф. Это был один из мужей Лиссандры, Турион. «Слушаю тебя, любовь моя», немного склонив голову, произнес Турион. «Муж мой, пришло письмо из академии. Нам надо захватить парня, за которым я просила установить слежку. Постарайтесь не убить его. Он должен быть живой и относительно здоровый. Если мы выполним указания, нас ждет очень хорошее вознаграждение. Что делать с его спутниками?» — поинтересовался Турион. В письме на этой детали сделан акцент. «Свидетелей не оставлять», — пояснила девушка. «Выполню в лучшем виде. На захват и зачистку возьму звезду Харна. Это не будет слишком для мальчишки и двух детишек», — нахмурилась Лиссандра. «Ты сама говорила, что парень, возможно, силен и опасен. Так что надо действовать наверняка. Плюс, возле них не раз замечали странную девушку, силу которой мы не смогли определить. Так что лучше подстраховаться», — пояснил свое решение Турион. «Хорошо», — выдохнув и облокотившись на спинку кресла, согласилась с доводами мужа Лиссандра. «Можно приступать?» — Приподнял бровь Альф. Давай, только не упустите его. Это очень крупный заказ. Столько за одаренных нам еще не предлагали. Я, сначала, думала оставить его себе и использовать в будущем. Но о парне, рано или поздно, узнают и могут возникнуть проблемы. Вернее, обязательно возникнут. Так что работай и не подведи меня. Да жена, я постараюсь, обозначив кивок, Альф удалился, а девушка, немного отдохнув, вновь начала перебирать письма и отвечать на них. Больше о парне она не вспоминала. Турион очень опытный в таких делах, Альф. Он не раз доставлял ей живой товар, в том числе и одаренных. Так что она была уверена, что все пройдет, как по маслу. Гостиница. Аэль, сразу покупать нужные мне материалы я не побежал. Решил, что сначала изучу книгу по материалам. Не стоит впустую тратить деньги. Все, что я точно знаю, это то, что для ускорителя используются пластины из магометалла. Но, так как этот материал достаточно дорогой, артефакторы давно нашли замену для многих артефактов. Например, проекция карты, которую я позаимствовал у Сиплова, сделана из какого-то кристалла. И так со многими артефактами. Удешевление для выпуска массовой продукции еще никто не отменял. Единственное, что нельзя заменить, это накопители для артефактов, которые используют неодаренные. Книгу я проштудировал за 3 дня. Выяснил, что мне сэкономить не удастся. Все, что я хочу создать, делается из магометалла. А все потому, что этот материал является суперпроводником для магической силы. Магометалл вообще не создает сопротивления при прохождении через него маны. Именно поэтому, для максимального ускорения активации оттиска, используется именно этот материал. А так как я, в основном, буду вытравливать ускорители для своих заклинаний, мне нужны именно пластинки из магометалла. Поняв и приняв для себя эту информацию, я начал обходить все лавки, торгующие нужными мне заготовками. И, как ни странно, самые дешевые я нашел во внутреннем городе, хоть и думал, что в трущобах куплю контрабанду за полцены. Но, как оказалось, во внешнем городе вообще не торгуют такими вещами, а то, что есть на рынке в свободном доступе, процентов на 30 дороже. Потратив аж 100 золотых на 10 пластинок, я чуть ли не бегом побежал в гостиницу. Мне не терпелось приступить. Благодаря Вайду, мне удалось создать оттиск пространственного рывка под себя. Он, конечно, оказался слишком затратным, так как у меня, у основного ядра, был всего 2-й уровень и руну снижения расхода маны я не смог в него вписать, но, раз 10 я смогу использовать этот оттиск в таком виде. И, как я думал, это немало. При тренировках, для создания отпечатка оттиска в ядре, я пробовал использовать заклинание рывка совместно с другими. И, кроме щита, все слетало. Невидимость пропадала непосредственно перед активацией. Очень жаль. Хотя, прыгать в невидимости, это читерство какое-то. Но, с другой стороны, монопустоты тоже читерство. Короче, нужно поднимать ранги ядер. Тогда, возможно, я что-то и придумаю. Рывок удалось отпечатать в ядре за 1 день. Как всегда, помог Войд. Он стимулировал нейромышечную связь и делал проекцию рисунка заклинания, которую я просто обводил. Прибежав в гостиницу, сразу достал 1 пластину из кольца и приступил к изготовлению моего 1-го ускорителя. Войд составил инструкцию, которая содержала последовательность действий для максимального успеха вытравливания печати. Дело в том, что у артефактов тоже есть такой параметр, как качество конечного продукта. Оно зависит от того, насколько точно мастер вытравит линии печати в структуре заготовки. Существует 3 вида качества – низкое, среднее и высшее. Последние встречаются редко. Для того, чтобы создать артефакт высшего качества, нужен огромный опыт или специальные оттиски, которые появляются на высоких уровнях ядер. В моем случае все проще. У меня есть незаменимый помощник, Войд, который, частично, возьмет процесс создания на себя, чтобы у меня, в самый ответственный момент, не дрогнула рука. Кстати, важное уточнение. От качества артефакта зависит срок его службы. Пропуская через себя огромные потоки маны, материал изнашивается и в какой-то момент приходит в негодность. Так что, большинство разумных, у которых есть деньги, стараются не экономить и покупают артефакты максимально доступного качества. В книге было упоминание о 4-й разновидности, легендарные артефакты, но знания по их созданию были утеряны из-за того, что клан, который ими владел, истребили. В отместку за это, один из соклановцев уничтожил все наработки книги по этой теме. В итоге, кроме того, что это ударило по императору, который не смог защитить приближенный клан. Империя лишилась сильных артефактов и артефакторов, которые могли творить чудеса с помощью своих поделок. Взяв первую пластинку, я положил ее на специально подготовленное место, включил зрение артефактора и посмотрел на заготовку. Она выглядела как разлинованный мелкими линиями прямоугольник, подсвеченный белым светом. Глаз сразу зацепился за неправильность этой структуры. Дело в том, что линии были не совсем ровными. В каких-то местах они выгибались дугой, в каких-то заходили друг на друга, как будто ребенок пытался расчертить лист, но получилось у него не очень. Из-за захватившего меня процесса, я не придал этому значения, как оказалось в будущем зря. Войт спроецировал печать зеленого цвета на заготовке. Я выпустил маленький жгутик маноядра Созидателя и укрепил его до твердого состояния. Активировал оттиск артефактора и попробовал вытравить первую линию печати. Как только я с ней закончил, Войт сразу изменил цвет вытравленного отрезка черным, чтобы я не путался. Высунув язык от усердия, продолжал работать, не отвлекаясь ни на еду, ни на отдых. Когда закончил, на улице уже был вечер. Я провозился полдня. Не забывай, это твой первый артефакт. Так что, в будущем, время вытравливания уменьшится, успокоил меня Войт. Итак, сейчас в моей руке лежал мой первый артефакт. Не откладывая, я сразу нарисовал проверочное заклинание, которое было в книге, чтобы понять, какого качества получилось изделие. Ожидая результата, я сжал кулаки от напряжения. Артефакт подсветился красным цветом, и на моем лице появилось разочарование. Низкое качество, а значит, я сделал что-то не так. Сомневаюсь, что Войт не уследил за моими движениями. Я не стал сдаваться и, вытащив новую пластинку, продолжил экспериментировать. Войт тоже подключился, и мы начали искать решение, которое повысит качество артефакта. Да, я мог бы пользоваться и таким ускорителем, но решение все равно надо было найти. Тем более в моей голове два разума, а это большое преимущество. В итоге, я проковырялся 2 недели, пока мы не поняли, в чем проблема и как с ней бороться. Я еще 4 раза бегал за пластинами, потратил кучу золотых кругляшей, но на 15-й день я стал обладателем артефакта высшего качества. Итак, в чем же была проблема? Ее мы обнаружили на 8-й день издевательств над магометаллом. Войт предложил попробовать повлиять на линии, которые расчерчивали всю заготовку. В книге их называли силовыми. Я что только не пытался сделать с заготовкой, чтобы их изменить. Полировал материал, обрабатывал разными составами, даже пытался физически влиять на заготовку. Каждое из моих действий давало свой результат, но полностью выпрямить линии у меня так и не получилось. Ковыряясь в очередной раз с заготовкой, понял, что ничего не выходит и, психанув, попытался испарить ее маной пустоты. Но, так как это был магометалл, ничего не произошло, по крайней мере, я так поначалу подумал. Решив немного передохнуть, пошел с ребятами и Арахной покушать вкусняшек. Успокоив свой разум, после возвращения, я уже хотел кинуть заготовку в кучу неудавшихся экспериментов, как заметил, что положение линии изменилось. Войт сразу проанализировал все, что мы делали, и пришел к выводу, что этот результат был получен с помощью воздействия маны пустоты на заготовку. Зацепившись за эту идею, я начал экспериментировать с видами воздействия на заготовку. Провозился долго, но нужный вариант был найден. Как и при вытравливании печати, я создал тонкую иглу из маны пустоты и с помощью нее выпрямлял линии, делая их ровными. Используя руну конвертации, я пробовал действовать другими стихийными атрибутами, но на саму структуру материала воздействовала только мана пустоты. Войт предположил, что, возможно, такие манипуляции можно делать только первородной энергией. Уничтоженный клан мог ею обладать. Что за разумные в нем состояли, информации я не нашел, но сам видел, что высшая вампирша обладала частичкой хаоса. Вполне возможно, что создание легендарных артефактов как-то связано с использованием первородной стихии. На выравнивание всех линий я потратил почти целый день. Хоть работа была крайне кропотливая, я был доволен. Ведь после вытравливания печати на исправленной заготовке, артефакт при проверке загорелся зеленым, высшие качества. Я улыбался, как дурак, показывал свое творение ребятам и Арахне, хоть они и не понимали, чему я так рад. Но, когда поведал, сколько может стоить такой артефакт, они вскочили с места и тоже стали радоваться и улыбаться, как умалишенные. Решив, что это надо отметить, я заказал самые дорогие блюда, которые готовили в этой гостинице, и даже позволил себе немного алкоголя, в виде пол-литровой кружки эля. Войт не дал мне опьянеть, но я был доволен. В этот день я ложился спать, поистине, счастливым, ведь вещь, сделанная своими руками, да еще и качественно, вызывает приятное чувство удовлетворения по всему организму. Ощущение, что вместо крови, по венам, тек дофамин. Жаль, что заснуть я так и не смог. Войт напомнил мне про тренировки и изучение литературы. Так что спать я лег, когда за окном уже начал светлеть горизонт. Следующий день я провел в тренировках, пытаясь синхронизировать рывок с ускорителем. Проблем никаких не было. У меня получилось с первого раза, и вместо 3 секунд, которые я тратил на заклинание, я переместился практически мгновенно. Но я решил пойти еще дальше и попробовал прыгать под разгоном сознания. В итоге, за секунду я смог прыгнуть 3 раза. Не откладывая в долгий ящик, я, с помощью оттиска артефактора, сделал слепок умения Сэму и за день разработал печать под нее и вытравил на заготовке. После того, как я сделал лисичке подарок, начался ад. Она, как ужаленная в жопу, металась с места на место, пока не кончалась мана. Но восполнив запасы, все начиналось заново. Все эксперименты с магией мы проводили на специальной площадке для дуэлей и спаррингов, которая была на -1 этаже гостиницы. В городах стычки между одаренными были обыденным делом, поэтому, чтобы они не разнесли город, было принято решение организовать вот такие места. Пока они пустовали, мы арендовали площадку, на которой тренировались и экспериментировали. Поначалу выезжали за город, но потом Сильвер случайно услышал об этой прекрасной возможности, и я сразу за нее зацепился. Мыслей было много, но остаток дня я решил отдохнуть. Нужно было подумать, какими артефактами можно усилить Арахну, какие условия прописать в ускорителе для игл, как можно усилить щит и многое другое. Но заняться этим мне было не суждено, ведь на следующий день на нас напали. Глава 17. На следующий день, первым делом, я опросил Арахну на предмет ее умений, чтобы понимать, как именно можно ее усилить. Оказалось, что у нее, как и у Ренардов, первый оттиск врожденный, называется нематериальность. У расы сулов, которых называют библиотекарями, такой же врожденный оттиск. Единственная разница, что большую часть жизни этот странный народ предпочитает проводить в полуматериальном виде. Второй оттиск у Цереры назывался пространственная сеть. Как раз то, что позволяло нам мысленно общаться между собой. И, как оказалось, на этом базовые оттиски все кончились. У Арахны оказывается ядро 2-го ранга. Если она с таким вместилищем так сильна, то что будет дальше? Страшно подумать. Стихийный оттиск девушка знала только один, пространственный шар, то самое заклинание, которое она метала в меня в подземелье. Вот с ним надо будет поработать. Для него можно сделать ускоритель и усилитель. Кстати, по поводу 2-го вида самых распространенных артефактов. Усилитель – это артефакт, в котором прописываются усиливающие параметры для заклинаний. Он может работать в паре с ускорителем. Очень полезные артефакты, но с ними надо разбираться. По сути, ускоритель – это самое простое, что может создать артефактор, не считая бытовых предметов, ведь в нем нет условий или каких-либо дополнительных параметров. Он просто настраивается на оттиск и помогает ему проявиться в реальном мире. Ну и ускоряет ток маны в рисунок. Усилитель – это более сложный артефакт. Он добавляет дополнительные ништяки оттиску. Например, заклинание каменного ядра – это базовое заклинание магии Земли. У него одна цель – физическая атака. Но, благодаря усилителю, можно сделать его разрывным и этим увеличить радиус поражения. И вот уже оттиск стал площадным, может использоваться в других задачах. Некоторые маги носят несколько усилителей для одного заклинания, чтобы, в зависимости от ситуации, иметь ответ на любую атаку. По этому поводу у меня тоже появились мысли. Например, есть ли возможность разместить несколько печатей усиления на одной пластине и просто пропускать ману через нужную в данный момент. Задумок было много, но знаний не хватало, а книги были начального уровня и нужной информации в себе не содержали. Также хотелось попробовать объединить 2 стихии через руну-конвертер и посмотреть, что выйдет. Моя нейтральная маносозидателя как раз подходит для такого рода экспериментов. От мыслей меня отвлекла Арахна, которая позвала меня на прогулку. Я решил немного развеяться и прочистить голову. Глядишь, и мысли появятся, как реализовать мои задумки. Прогулка растянулась до самого вечера. Мы много времени провели во внутреннем городе. рассматривали достопримечательности, восхищались архитектурой, пробовали неизвестные нам блюда уличной кухни, купили несколько новых шмоток нашим девчонкам. Сильвер и Сэму сильно сдружились на почве соперничества в учебе, подкалывали друг друга, даже пару раз держались за руки. Было очень приятно наблюдать за ребятами. Каждый раз, когда я видел их улыбки, внутри становилось тепло, в теле появлялась легкость, лицо самопроизвольно растягивалось в легкой улыбке. Нагулявшись и получив кучу положительных эмоций, мы двинулись в обратный путь. Разумных стало меньше, и в какой-то момент мне показалось, что кто-то смотрит в спину. Обернувшись и оглядев пространство, я не увидел, чтобы кто-то обращал на нас внимание. Пожав плечами, развернулся и догнал свою разношерстную компанию. Проходя мимо артефакторной лавки, в которой закупался пластинами, вспомнил, что хотел кое-что купить. Попросив меня подождать, зашел в магазин и купил 3 браслета под пластины и раскошелился на артефакт кинетического щита для неодаренных. Один сразу застегнул на своей руке и повесил ускоритель для рывка высшего качества. Моя гордость. Попробовал пустить в него ману, но не активировал заклинание. Все работало. Мана поступала без задержек, как будто я выпускал ее сразу из канала. Попрощавшись с продавцом, вышел на улицу и раздал подарки. Меня поблагодарили, а Арахна даже обняла. Было приятно, но самым счастливым был Сильвер. Еще бы, кинетическая защита, считай, второй шанс, спасет от первого неожиданного удара. Встроенный накопитель заряжается сам, но, если рядом есть одаренный, то он может влить весь объем моментально. Количество ударов, которое может выдержать артефакт, зависит от размера урона, который тебе нанесли, но от одной атаки он защищает 100%, какой бы она ни была.